Глава 6. Местонахождение неизвестно. Голова неимоверно гудела. Все попытки открыть глаза оказались напрасны. И было очень холодно. Я пытался понять, что со мной случилось, но все было как в тумане. Нужно сосредоточиться на тактильных ощущениях. Но и это получилось далеко не сразу. Тело не отзывалось на команды. И кроме холода, ничего не ощущала. В голове стало немного проясняться. И последнее, что я отчетливо помню, это слова Рика. «Просто скажи им все, что знаешь». А следом резкая боль в области шеи и темнота. И теперь я неизвестно где. Никогда бы не подумал, что стану участником дешевого голливудского сюжета, но, похоже, их придумывали не просто так. Надо признать, что меня схватили военные. Но где я? Почему не чувствую тело, а только холод? Я в морозилке? Меня пытают? Самое странное, что ни паники, ни страха я не ощущал. В душе была полная пустота и осознание того, что виноват во всем сам. Я же знал, что последствия будут, вот только никак не ожидал такого. А на что, собственно, я рассчитывал? Что меня просто поругают? Пальчиком пригрозят и скажут «больше так не делай». Сколько времени я тут? Что со мной будет дальше? Спустя бесконечное количество секунд мне удалось открыть глаза, вот только толку от этого не было. Меня окружала полная темнота. Не было ни одного источника света, даже самого маленького. Вот от этого стало действительно не по себе. Пока глаза были закрыты, я мог хотя бы представить себе помещение, в котором нахожусь. Был уверен, что окажусь в камере. Но теперь мозг стал работать иначе. Реальная темнота пугала, заставляла генерировать различные ужасы, которые могли притаиться в темном ничто. Постепенно возвращалась и чувствительность к телу. Мне удалось даже сесть, прислонившись спиной к холодной стене. Значит, все-таки камера. Тело затекло, поэтому так плохо слушалось. Но покалывание, хоть и было довольно болезненным, все же давало надежду, что я цел и невредим. «Эй! Кто-нибудь!» Я хотел закричать, но голос был слаб. Моего окрика оказалось достаточно, чтобы в комнате зажегся свет. Он был слишком ярким, особенно после темноты. Глаза пронзила боль. Я давил руками на глаза, чтобы снять напряжение и быстрее адаптироваться к смене освещения. Получилось не сразу. Я был в небольшой камере 3 на 3 метра. Стены серые, скорее всего, бетонные. В полу отверстие вентиляции, откуда дул холодный воздух. На потолке за решетками были лампы дневного света. И не такие ослепительные, как показалось в первые секунды. Больше в комнате ничего не было. Меня просто оставили лежать на холодном полу в одних трусах. А вот чем им одежда помешала? Или это еще один психологический трюк, который должен меня сломать? Это ведь так происходит? Или нет? При первом осмотре я не обнаружил дверь. Встав, стал прощупывать стены. Пока не нашел неприметные щели в стене, видимо, которые и обозначали наличие двери. Вот только ручки не было. Да, Марк. Молодец. Тебя же на пытку пригласили, а не в гости. Из-за собственного голоса я вздрогнул. Блин. Если начинаю говорить сам с собой, то дело плохо.